Глава 14. Проявление и прозрачность. Жизнь в новой реальности. Пятая неделя. Проявление изменений говорит о том, что вы привыкли к новому внутреннему порядку, который могущественнее любых внешних факторов. Ваша энергия постоянно на высоте. Сознание укоренено в новой реальности, независимо от тела, среды и времени. Каким вы войдете в новую жизнь? Наблюдайте за собой постоянно, общаясь с домашними, играя с детьми, на работе, за обедом. Постоянно ли вы поддерживаете измененное состояние бытия? Если в течение дня вы удерживаете тот же энергетический уровень, что и при медитации, значит, скоро в вашей жизни произойдут изменения. Таков квантовый закон. Когда поступки не расходятся с намерениями, когда действия равнозначны мыслям, когда мы действительно становимся кем-то другим, мы опережаем время. Внешняя среда больше не контролирует ваши мысли и чувства. Все ровно наоборот. Это и есть величие, причем оно всегда таилось в вас. Совпадение видимости с сущностью – знак свободы от порабощения прошлым. Ну а побочным эффектом высвобождения энергии и является то, что мы зовем радостью. Проявление. Жизнь в качестве новой личности. Если внутреннее нейрохимическое состояние настолько упорядочено и когерентно, что его уже не нарушает ни один внешний стимул, каким бы некогерентным он ни был, значит, разум пребывает в гармонии с телом. Вы действительно стали другим. А когда вы заучите новое состояние, новую личность, внутренние изменения обязательно отразятся на внешнем мире и на персональной реальности. Когда поведение становится выражением вашей подлинной сущности, вы на пути к новой судьбе. Удается ли вам удерживать тело на новом уровне разума? Поскольку эмоции хранятся в подсознательной памяти, ваша задача осознанно следить за тем, чтобы ни один внешний фактор не смог вернуть вас к прежней реальности. Вы должны как следует заучить новое «я» и упорно держаться за него, невзирая на сопротивление среды. Помните, если вы все делаете правильно, то в процессе медитации вы переходите от мышления к бытию, а в нужном состоянии гораздо легче мыслить и поступать в соответствии с новым уровнем бытия. Проявление должно быть постоянным. Если коротко, то проявление – это жизнь с осознанием того, что ваши молитвы услышаны. Это радость от того, что жизнь соответствует самым смелым ожиданиям. Это постоянное пребывание в том состоянии, из которого вы созидали свой идеал. Нет смысла медитировать на создание новой личности, а затем жить по-старому. Это все равно, что съесть полезный завтрак, а потом весь день поглощать вредоносный фастфуд. Для материализации желаемого события необходимо выстроить поведение в полном соответствии с целью. Нельзя, чтобы поступки расходились с мыслями, а решения шли вразрез с новым состоянием бытия. Все, чего вы достигли в ходе мысленных репетиций, должно найти физическое применение. Подключите тело и заставьте его выполнять все, чему научился разум. Итак, чтобы получить отклик от реальности, необходимо поддерживать уровень энергии, достигнутый в процессе созидания. Если вы хотите, чтобы Вселенная начала отвечать вам на языке чудесных событий, Возвышенное состояние разума должно стать для вас нормой. Энергия созидания подключает вас к измерению вне времени и пространства и помогает привлечь желаемое событие. Объединение двух ипостасей «я» означает, что в повседневности вы являетесь той самой личностью, которую создавали в процессе медитации. Вы превращаетесь в будущего себя, того, кто прежде существовал лишь в виде квантового потенциала. Если в повседневности вы испускаете то же электромагнитное излучение, что и в процессе медитации, значит, вы уже подключены к новой судьбе. Отождествитесь с идеальной версией себя, и новая реальность преподнесет вам щедрые дары. Они будут ответом высших сил. Ждите отклика Вселенной. Отклик Вселенной – это результат совпадения двух энергетических состояний. Того, из которого вы созидаете, и того, в котором живете изо дня в день. Он приходит, когда вы воплощаете свой идеал в актуальной физической реальности. Если вам удается поддерживать возвышенное состояние разума и тела, значит, совсем скоро в жизни произойдут желанные изменения. В какой форме может прийти отклик? В вашей жизни проявятся новые возможности, интересное совпадение, синхронизация, удачное стечение обстоятельств, озарение, мистические опыты. Вы можете попасть в состояние потока и меняться без усилий, поправить здоровье или завязать новые отношения. И это только начало. Благосклонная реакция Вселенной вдохновит вас продолжать работу. Когда результаты внутренних усилий материализуются во внешнем мире, вы естественным образом установите взаимосвязь между тем, что происходит внутри и вовне. Этот принципиально новый опыт свидетельствует о том, что теперь вы живете по квантовому закону. Вас изумит сознание того, что изменения есть прямое следствие внутренней работы с эмоциями и состоянием разума. Убедившись в наличии взаимосвязи внутреннего и внешнего мира, вы будете еще тщательнее анализировать свои действия, которые привели к таким результатам, и повторять их снова и снова. Внешнее проявление внутренних усилий означает, что вы вышли за рамки причинно-следственных связей и научились вызывать желаемые следствия. Вы стали творцом реальности. Проверьте себя. Получается ли у вас при контактах с внешним миром поддерживать внутренние состояния, достигнутые при медитации? Удается ли превосходить актуальную реальность, наполненную ассоциациями и воспоминаниями о прежнем «я»? Способны ли вы останавливать привычные реакции на знакомые раздражители? Смогли ли настроить тело и разум на опережение текущего момента? Ведь именно для этого мы и медитируем, чтобы стать другими в обычной жизни. Подставьте новое «я» в свою формулу жизни. В течение дня постоянно подтягивайтесь до нового уровня энергетики. Напоминайте себе о необходимости сохранять осознанность. Можете мысленно оставлять небольшие пометки на полях своей жизни. Например, принимая утренний душ, я буду чувствовать благодарность за все, что есть в моей жизни. По пути на работу я буду испытывать только радость. При встрече с начальником я поведу себя так, как это сделал бы мой идеал. Да, и не забыть настроиться на волну идеального «я» во время обеда. Когда я вернусь домой и увижу детей, то почувствую прилив энергии воодушевления, и мы душевно пообщаемся. Перед сном я тоже обязательно напомню себе о том, каким теперь стал. Вопросы в конце дня. Вопросы для самопроверки помогут определить, насколько успешно вы проявляли себя в новом качестве в течение дня. Как я сегодня справился с задачей? Были ли срывы? В чем их причина? На кого и при каких обстоятельствах я реагировал по-старому? В какие моменты я начинал действовать на автомате? Что я мог бы предпринять, чтобы не сорваться в следующий раз? Перед отходом ко сну я рекомендую припомнить, в какие моменты вы отошли от своего идеала. Выявив ситуации, спровоцировавшие срыв, задайте себе два вопроса. Что я сделаю по-другому, когда вновь окажусь в подобной ситуации? И какие знания и философские обоснования помогут нейтрализовать подобную ситуацию? Обдумывание ответов – это очередная мысленная репетиция, которая поможет сгладить еще один проблемный аспект личности. В ходе размышления образуются новые нейронные связи, готовящие вас к новым ситуациям. Эта нехитрая мера поможет вам обновить и усовершенствовать идеальную модель «Я», которую вы сможете встроить в ежедневную медитацию. Прозрачность. Переход изнутри вовне. Прозрачность означает, что видимость совпадает с сущностью, а внутреннее состояние отражается во внешней реальности. Когда вы достигнете этого состояния, понятия «разум» и «жизнь» станут тождественны. Это итоговая фаза отношений между вами и плодами вашими созидания. Теперь каждая сфера жизни является зеркалом разума. Вы есть ваша жизнь, а жизнь есть отражение вашей личности. Если, как утверждает квантовая физика, окружающая среда есть лишь продолжение разума, то как раз сейчас и происходит полная реорганизация жизни, под стать новому состоянию бытия. Прозрачность – это состояние подлинной силы, в котором реализовались долгожданные личностные изменения. Вы впитали мудрость через ощущения и превзошли внешнюю среду и свое прошлое. Красноречивым признаком прозрачности – может служить сокращение избыточной активности аналитического разума. Вам больше не хочется все анализировать, так как это выбивает вас из достигнутого состояния бытия. Ведь побочным эффектом прозрачности является истинная радость, избыток энергии и свобода самовыражения. А любая мысль, идущая от эго, снижает накал положительных эмоций. Наступит момент, когда в вашей жизни начнут происходить замечательные изменения. Неизбежно наступит момент острого восхищения и благоговения от сознания того, что всеми чудесами вы обязаны собственному разуму. Вы с восторгом и упоением окинете взглядом предыдущую жизнь, и вам ничего не захочется в ней изменить. Ни одно событие не вызовет у вас печали и сожаления, потому что в момент творческого триумфа решительно все обретает свой смысл. Вы убедитесь, что жизнь планомерно вела вас к этому величественному моменту. В результате приложенных усилий сознание высшего разума проникло в ваше сознание. Его сущность стала вашей сущностью. Вы приблизились к божественному началу. Это и есть ваша подлинная натура, ваше самое естественное состояние. А когда вас наполнит энергия незримого Создателя всего живого, вы наконец-таки в полной мере ощутите свою подлинную сущность. Травмы, оставившие рубцы в вашей душе, выбили ее из равновесия. Она усложнилась, раздробилась, разделилась на полюсы, стала противоречивой и предсказуемой. Отучившись от эмоций выживания, которые естественным образом замедляли частоты разума и тела, вы повысили свой электромагнитный фон. Теперь вы вибрируете на более высоких частотах. Вы даровали себе свободу, распахнув двери души и выделив пространство для проникновения высшей силы. И вот, наконец, вы слились воедино. Вы – это высший разум, и высший разум – это вы. Вас пронзает поток когерентной энергии, которую мы называем любовью. Состояние безусловной любви всегда рождается внутри и только затем находит внешние проявления. Испив живительной силы высшего сознания, вы можете столкнуться с парадоксом. Вполне вероятно, что вас охватит столь пронзительное ощущение собственной целостности, что вы попросту не найдете, чего бы еще пожелать. Это двоякое чувство стало для меня откровением. Все нужды и желания проистекают от нехватки чего-то или кого-то, места или времени. Установив контакт с высшим сознанием, я временами ловил себя на том, что мне трудно думать о чем-то другом. Столь великолепно было мое состояние. Я так остро ощущал свою целостность, что ни одна мысль не стоила того, чтобы на нее отвлекаться. Ирония в том, что попадая в пространство созидания, мы перестаем в чем-либо нуждаться, так как той пустоты, которую мы пытались заполнить объектами желания, больше нет. На ее место пришло ощущение целостности. И единственное, чего мы теперь хотим, это пребывать в чудесном состоянии равновесия, гармонии и любви. По моим ощущениям, отсюда проистекает истинная, безусловная любовь. Способность благоговеть перед жизнью, ничего не ожидая взамен, и есть свобода. Мы больше не привязаны к элементам среды. Это чувство настолько гармонично, что раз ощутив его, мы уже никогда не сможем осуждать других и опускаться до эмоциональных реакций на жизненные обстоятельства. Это значило бы поступить со собой. Нами начинает руководить высшее сознание. Теперь оно сквозит во всех наших поступках. От человеческого мы движемся к божественному и все больше уподобляемся Богу. Возрастает наша сила и способность любить. Мы становимся добрее, щедрее, решительнее, внимательнее, упорнее и здоровее. Все это работа божественного сознания. Когда вас переполняет радость и ликование, появляется естественная потребность разделить эти чувства с окружающими. А как проще всего это сделать? Отдавать. Мы думаем, я испытываю ошеломляющие чувства и хочу, чтобы их почувствовал и ты. Поэтому я даю их тебе. И мы начинаем делиться ими с другими, чтобы их тоже осенила благодать. И все это мы делаем с полным самозабвением. Только представьте себе мир, в котором это возможно. Если же вам все-таки захочется сотворить новую реальность, то знайте, что созидать вы будете из состояния внутренней целостности, составляющей единое целое с вашей мечтой. Вы тождественны плодам своего созидания. Когда вы попадете в пространство созидания, оставив позади все связи с прежней личностью, вас охватит неописуемый восторг, который безошибочно подскажет вам, что ваше творение уже принадлежит вам. Это все равно, что отбить теннисный мячик в тот самый единственно верный момент. Или, не глядя в зеркала, безупречно припарковаться в нескольких сантиметрах от бордюра. Вы просто чувствуете и просто знаете. Вот как я обычно завершаю ежедневную медитацию. Если вам понравится моя концовка, можете взять ее себе. Закройте глаза. Осознайте присутствие высшего сознания в себе и повсюду вокруг вас. Помните, что оно реально существует. Прямо сейчас оно наблюдает за вами и знает обо всех ваших намерениях. Не забывайте, что это Создатель всего живого, существующий вне времени и пространства. Вот и сделан последний шаг на долгом пути через пристрастие тела и ухищрение эго-разума. И если высшее сознание действительно существует, то попросите его подать вам знак, чтобы вы поняли, что контакт состоялся. Скажите Создателю: «Если сегодня я действовал по образу и подобию твоему, пожалуйста, дай мне знак, что мои усилия не прошли незамеченными. И пусть твой отклик станет для меня неожиданностью, пробудит меня от привычного сна и не оставит ни тени сомнений в том, что он исходит от тебя, и вдохновит на дальнейшие усилия». Помните, если отклик будет ожидаемым и предсказуемым, значит, в вашем мире ничего не изменилось. Не поддавайтесь искушению объявить новым и неожиданным то, что в глубине души ощущается более чем привычным. Новая жизнь должна застать вас врасплох, возможно, даже чуть испугать, но не сущностью, а формой, в которой явилась. Удивление пробуждает нас ото сна, а новизна происходящего захватывает дух и поглощает внимание без остатка. Мы приподнимаемся над бытовыми чувствами. Если у нас нет ни тени сомнений, значит, все настолько здорово и интересно, что мы можем быть уверены, наши усилия приносят плоды. И мы точно знаем, что необычные события – ничто иное, как дело рук высшего разума. Решающий эксперимент. Итак, вы наладили контакт с высшим сознанием. Оно подает вам знаки, и только вы сами знаете, что все происходящее – лишь следствие вашей внутренней работы. Отклики Вселенной будут вдохновлять вас на новые подвиги. А положительный заряд, полученный от свершившегося чуда, может направить на реализацию следующей мечты. Словно ученый или естествоиспытатель, вы будете экспериментировать с собственной жизнью и оценивать результаты своих трудов. Смысл жизни не в том, чтобы быть хорошим, угождать Богу, блистать красотой, снискать известность или добиться успеха, а в том, чтобы сорвать маски и разрушить фасады, тормозящие поток божественной энергии. Наша цель – впустить в себя высший разум и позволить ему действовать через нас. Мы должны обрести силу через собственное творчество и задать себе непростые вопросы, ответы на которые непременно обогатят нашу судьбу. Ожидать чудес, а не ужасов. Жить с полным осознанием того, что высший разум на нашей стороне. Выводя разум за пределы обыденности, созерцая все, что достигнуто нами с помощью незримой силы и открываясь навстречу доселе неведомым возможностям, мы помогаем себе расти духовно и становиться проводниками вселенского разума. Допустим, вам удалось исцелить себя от болезни. Так неужели же у вас не возникнет желания двигаться дальше и исцелять других? А если у вас получится исцелить человека своим прикосновением, то встанет новый вопрос. А может, я могу исцелить любимого человека даже на расстоянии? Когда же вы овладеете этим искусством и окажете физическое воздействие на чей-то организм, подоспеет новая задача. А смогу ли я создать нечто из ничего? Как далеко мы можем зайти? Это путешествие не имеет конца. Все зависит лишь от умения ставить вопросы, отыскивать новые знания и держать открытыми разум и душу. Послесловие. Стать собой по-настоящему. Самое большое заблуждение относительно человека заключается в том, что мы одномерны, ограничены рамками материальной реальности, лишены витальной энергии и отделены от Бога. Надеюсь, к этому моменту для вас уже очевидно, что на самом деле божественная энергия постоянно пребывает и в нас, и повсюду вокруг нас. Утаивание правды о нашей подлинной сущности не только порабощает, но и убеждает нас в том, что наша жизнь ограничена рамками физического существования и лишена истинного смысла. Мы не должны верить в то, что наш мир ограничивается материальной реальностью, а сами мы не в силах повлиять на свою судьбу. Я искренне надеюсь, что эта книга придала вам сил и помогла увидеть истинную сущность человека. Каждый из нас – многомерное существо, самостоятельно творящее свою реальность. Пусть это станет вашим новым убеждением, возведенным в ранг закона. Для того я и писал свою книгу. Отвыкая от себя, вы должны лишиться разума и создать новый. Между полным освобождением от прежней привычной жизни, сирич разума, и созданием новой реальности, наступит момент, когда вы как бы зависнете между двумя мирами, и вам не на что будет опереться. Вот тут-то многие не выдерживают груза неизвестности и скатываются к привычному. Но как раз эта пустота и является собой самую плодотворную почву. Это хорошо знают мистики и святые, да и все свободомыслящие люди. Жить в гуще непредсказуемого значит одновременно существовать в виде всех возможных потенциалов. Можете ли вы освоиться в этой пустоте? Если да, то вы уже подключились к потоку величайшей созидательной силы «Я есть». Чтобы измениться на биологическом, энергетическом, физиологическом, эмоциональном, химическом, неврологическом и генетическом уровнях и перестать подчиняться бессознательному убеждению в том, что существо жизни и конечная ее цель заключаются в соперничестве, конкуренции, успешности, славе, физической красоте, сексуальности, могуществе и материальных благах, надо разорвать оковы обыденности. Боюсь, что сформулированный таким образом рецепт жизненного успеха как раз и заставлял нас обращаться за ответами и искать счастье во внешнем мире, тогда как истинная радость и правдивые ответы все это время были в нас. Так где и как обрести подлинное «я»? С помощью псевдоличности, слепленной из ассоциации со знакомыми элементами внешнего мира, или же через единение с внутренней энергией, которая так же реальна, как и сама реальность, и обладает разумом и сознанием, которые мы можем имитировать. Конечно же, второе. Речь идет о том неиссякаемом источнике разума, как личного, так и универсального, к которому изначально подключены все существа. Это энергия, обладающая сознанием, и вибрации ее настолько когерентны, что, проходя через нас, они вызывают ощущение истинной любви. Стоит только распахнуть двери, и поток животворящей энергии изменит нас изнутри. Ваш покорный слуга на своем опыте познал, что только ради этого и стоит жить. Надеюсь, вы уже поняли. Доступ к этой энергии открыт для всех. Стоит только захотеть. Но тем, кто придерживается материалистических взглядов, будет непросто свыкнуться с ее существованием. Дело в том, что реалисты определяют реальность с помощью органов чувств. Если что-то нельзя увидеть, услышать, ощутить на вкус и на запах или пощупать, то для них это как бы и не существует. Подобная двойственность – удобная схема для заманивания людей в ловушку иллюзий. Если упорно обращать внимание только на внешний мир, который так суетлив и так богат на ощущения, то заглянуть в себя покажется непосильной задачей. А энергия всегда следует за вниманием. Направьте фокус внимания на внешний материальный мир, и у вас формируется соответствующее представление о реальности. И наоборот, распространите осознанность на глубинные пласты личности, и ваша энергия расширит границы реальности. Каждый волен распоряжаться своим вниманием по своему усмотрению. Умение управлять этой огромной силой и грамотно ее использовать – великий дар. Помните, реальностью становится то, на что направлены ваши мысли и ваша осознанность. Если в какой-то момент вы перестанете верить в реальность мысли, то снова окажетесь в тисках материализма, и все усилия пойдут прахом. Вы попросту сделаете выбор в пользу эмоциональной зависимости или привычки получать немедленное удовлетворение, и лишите себя новых возможностей. Здесь кроется дилемма. Будущее, которое мы созидаем в уме, еще не проявлено в ощущении. Согласно квантовой модели, сенсорное подтверждение придет в последнюю очередь. И вот поэтому многие возвращаются к материализму и возобновляют автоматическое существование. Я же хочу напомнить, что все материальные объекты происходят из того самого невидимого нематериального поля, существующего вне времени и пространства. Проще говоря, посеяв семечко в тонком мире, вы увидите его плоды в реальности. Если вам удастся погрузиться в мечту и телом, и разумом, можете считать, что потенциал уже реализовался. Поэтому просто отпустите свое желание. Оно само собой проявится во внешнем мире. Таков закон. Ну а самое сложное – не пожалеть времени на свое бесценное «я» и осуществить все это на практике. Вот и все. Каждый из нас – божественный создатель. Вдохновение и потребность расширить горизонты знаний подталкивают нас к созидательному процессу. И в то же время любой человек есть порождение привычек. Мы привыкаем абсолютно ко всему. Три вида мозга позволяют нам переходить от знания через ощущение к мудрости. После многократных повторений одного и того же действия оно усваивается на уровне тела и начинает совершаться без участия разума. Таково определение привычки. Проблема в том, что порой мы приобретаем привычки, ограничивающие наше подлинное величие. Эмоции выживания, вызывающие серьезные привыкания, заставляют нас жить в плену ограничений и в отрыве от источника. Мы забываем, что мы сами творцы. По сути, именно стрессовые состояния разума повинны в том, что мы живем во власти эмоций, страдаем от нехватки энергии и порабощены набором убеждений, коренящихся в страхе. Подобные психологические состояния уже стали нормой. Большинство людей воспринимают их как нечто естественное. На самом же деле эти состояния сознания как раз и являются измененными. Подчеркну, тоска, депрессия, фрустрация, гнев, вина, боль, беспокойство, печаль и другие негативные эмоции, типичные для миллиардов людей, выбивают их из равновесия и искажают подлинную сущность. И очень может быть, что так называемое измененное состояние сознания, которое достигается в пиковые моменты медитации, на деле представляет собой естественное состояние человека. И именно к нему мы должны стремиться в повседневности. Эта мысль стала моей истиной. Пора проснуться и стать живым примером истины. Но недостаточно просто разделять соответствующие взгляды. Их нужно притворять в жизнь. Всегда и во всем руководствоваться только ими. Если мы являемся воплощением своих идеалов и возводим их в привычку, они потихоньку становятся частью нас самих. Раз уж человек ко всему привыкает, то пусть нашими новыми привычками станут подлинное величие и сочувствие, талант и находчивость, любовь и щедрость, осознанность и личностные силы, квантовая манифестация и целительство, и, конечно же, близость к божественному началу. Мы должны счистить себя наслоение заученных эмоций, ставших чертами характера, сбросить возобладавшие над нами эгоистичные самоограничения, расстаться с ложными представлениями о природе реальности и о самих себе, преодолеть деструктивные нейронные паттерны, постоянно замедляющие наше развитие, и освободиться от установок, скрывающих от нас нашу подлинную сущность. А под всеми этими масками затаилось и ждет своего часа одно очень доброе и великодушное существо – наше истинное «Я». Мы приоткрываем его, когда нам ничто не угрожает, когда мы не боимся потерь и не пытаемся всем угодить, не надрываемся во имя успеха и не сожалеем о прошлом. Такими мы становимся, когда нас не терзает комплекс неполноценности, отчаяние, жадность и другие тяжелые чувства. Преодолевая все препятствия на пути к неистощимой личностной силе, мы проявляем благородство и оказываем большую услугу не только себе, но и всему человечеству. Итак, самое грандиозное отвыкание – это отвыкание от себя, а самая грандиозная привычка, которую можно приобрести взамен – быть проводником божественного сознания. И тогда вам откроется ваша подлинная сущность. Вы снова станете собой, и на этот раз по-настоящему –